Я возвращаюсь в свет. Погода стала ужасной. Беспрерывно шел снег и бушевали бури. Было ясно, что во Зраке в течение ближайших месяцев нам нечем заниматься, кроме проповеди и пропаганды. Когда это вызывалось необходимостью, я принимал посильное участие в вербовке прозелитов, но все время при этом отдавал себе отчет в том, что мое положение чужестранца не вяжется с проповедью национальной свободы. Мне приходилось, кроме того, убеждать самого себя, что британское правительство полностью выполнит свои обещания. В особенности мне приходилось трудно, когда я уставал или заболевал. Я уже успел привыкнуть к тупым бедуинам, которые навязчиво приветствовали меня, называя Иа Оренсом, и без всяких церемоний выкладывали свои нужды. И сейчас меня бесили льстивые горожане Азрака, присмыкающиеся и умоляющие, чтобы я их принял, величающие меня князем, беем, владыкой и освободителем. Итак, я с яростью покинул их, решив поехать на юг и поглядеть, нельзя ли что-нибудь предпринять во время холодов возле Мертвого моря, которое неприятель охранял как барьер, отделяющий нас от Палестины. Оставшиеся у меня деньги я отдал шерифу Али и поручил его заботам индусов. Мы дружески распростились друг с другом. Али отдал мне половину своего гардероба — рубашки, головные повязки, туники, пояса. Взамен я дал ему половину моего, и мы поцеловались, как библейский Давид с Иоаннафаном. Сноска. Имеется в виду библейское предание об Иоаннафе, сыне царя Саула, который спас от гнева отца своего друга Давида, являвшегося претендентом на престол Израиля. Во время прощания Давид и Иоаннафан расцеловались и поклялись вечной дружбе. Первая книга царств, глава 20, стих 41. Затем с одним только Рахейлом я устремился на юг на двух лучших верблюдах. Мы покинули Азрак вечером. У Вади Батама нас окутала густая ночь, дорога ухудшилась. Вся равнина была сырая, и наши бедные верблюды скользили, по очереди падая, и каждый раз мы падали с ними. К полуночи мы пересекли Гадаф. Трясина казалась слишком ужасной для дальнейшей езды. Мы заснули там, где остановились, прямо в грязи. На рассвете мы встали, перепачканные ею, и весело улыбнулись друг другу. Дул пронзительный ветер, и почва начала подсыхать. Мы быстро приближались к белым вершинам гор Тлайтухват. Поздно ночью, когда догорали последние костры у палаток, мы миновали Баир. Проехав дальше, мы увидели, что звезды отражаются, как в зеркале, в глубине долины, и мы смогли напоить наших верблюдов из лужи, оставшейся от вечернего дождя. Мы дали им передохнуть с полчаса. Ночные переходы были тягостны как для людей, так и для животных. Днем верблюды видели неровности пути и обходили их. Всадник же мог раскачивать свое тело в такт с их шагом, но ночью все окутывал мрак, и передвижение сопровождалось мучительными толчками. У меня был тяжелый приступ лихорадки, вызвавший во мне злость. Я не обращал внимания на просьбы Рахейла об отдыхе. В течение долгих месяцев юноша приводил всех нас в бешенство, хвастаясь своей неистощимой силой и насмехаясь над нашей слабостью. На этот раз я решил без всякого снисхождения вымотать из него все силы. К рассвету он плакал от жалости к самому себе, горько, но беззвучно, чтобы я не услышал. Рассвет в Джефере наступал незаметно, проникая через туман. Перед полуднем мы достигли лагеря Ауды и остановились, чтобы обменяться приветствиями и съесть несколько фиников из Джофы. Ауда не мог снабдить нас свежими верблюдами. Мы опять сели в седло, чтобы рано ночью пересечь железную дорогу. Рахейл уже не протестовал. Миновала ночь. Когда начало рассветать, я уловил впереди вход в ущелье Рам. Обессилев, я забыл обо всем и заснул в седле. Вскоре Рахейл разбудил меня толчком, крикнув, что мы потеряли направление и движемся к турецким линиям у Абэ-эль-Лисана. Он был прав, и нам пришлось проделать длинный обратный путь, чтобы невредимо добраться до Батры. Этот случай разрядил напряженность между нами, и мы, болтая, двинулись дальше. Там, по Тамариско, мы проспали самый жаркий час дня, а Кабы мы достигли в полночь и проспали вне лагеря до завтрака, после которого я отправился к Джойсу. Вскоре пришел настоятельный приказ, чтобы я немедленно вылетел в Палестину. Капитан Кройль полетел со мной в Суэц. Оттуда я отправился в главную квартиру Алленби за газой. Его победы были так велики, что я мог ограничиться кратким сообщением о постигшем нас неуспехе при попытке взорвать Ермукский мост, скрыв злосчастные подробности неудачи. Сноска. 31 октября Алленби нанес отвлекающий удар на приморском фланге у газы, поддержав его большей частью артиллерии и огнем с кораблей. Однако главные силы англичан на следующий день обошли турок у Бершебы, создав более чем десятикратное численное преимущество на этом участке, и вскоре разбили левый фланг армии Фалькенгейна, командующего находящимися в Палестине турецкими войсками. 6 ноября Палестинский фронт был прорван, 7-го пала Газа, 16 ноября — Яффа. Затем англичане повернули в сторону Мертвого моря и Иордана. 9 декабря был взят Иерусалим. Тем не менее, немецкие генералы, командовавшие турецкими войсками, в течение всего ноября сохраняли возможность для маневрирования войсками, а осенняя распутица позволяла им выводить свои части из-под удара. Огромную роль в успехе Алленби сыграл страх турок перед восстанием иорданских и сирийских арабов. В частности, когда в самом начале наступления англичан диверсионный отряд Ньюкомба появился близ Хеврона, турки перебросили туда от Газы целую дивизию и другие подразделения и не успокаивались даже после того, как Ньюкомб попал в плен. Когда я еще находился у него, пришло сообщение от генерала Четвуда о падении Иерусалима. Алленби готовился вступить в него с официальным церемониалом, который изобрело католическое воображение сэра Марка Сайкса. Алленби был достаточно снисходителен, и хотя я не сделал ничего, что способствовало победе, он разрешил генералу Клейтону взять меня с собой на день в качестве штабного офицера. Офицеры его личного штаба переодели меня в свое запасное платье, и я стал похож на майора британской армии. В мундире я и участвовал в церемонии возле ворот Яффы, которая явилась для меня самым торжественным моментом войны. Стыдясь триумфа, который являлся не столько триумфом, сколько данью со стороны Алленби, господствующему в этой стране духу, мы вернулись в главную квартиру. Настал подходящий момент спросить у командующего, что он собирается делать. Алленби заявил, что войска устали, и он останется в бездействии до середины февраля, когда двинется к Иерихону. Между тем множество шаланд перевозили по Мертвому морю провиант для неприятеля, и генерал попросил меня наметить ближайшей задачей борьбу с этими перевозками. Легче всего этого удалось бы достичь в случае занятия Тафили, пункта, прикрывающего с юга все еще занятый турками район Мертвого моря. Я надеюсь улучшить его план. Возразил, что если бы турок беспрестанно тревожили, мы могли бы присоединиться к нему у северного края Мертвого моря. Если Алленби обеспечит Фейсалу в Иерихоне ежедневное получение 50 тонн припасов, провианта и боевого снаряжения, то мы покинем Акабу и перенесем нашу главную квартиру в Иорданскую долину. Алленби и генералу Доуни эта мысль понравилась, и мы пришли к соглашению. Арабы должны были как можно быстрее добраться до Мертвого моря, к середине февраля перерезать подвоз провианта к Иерихону и прибыть к Иордану до истечения марта. По возвращении в Акабу мои личные дела поглотили остающиеся свободные дни. Так как шедшие обо мне слухи постепенно все увеличивали мое значение, я был вынужден позаботиться о формировании отряда телохранителей. При нашей первой поездке по стране из Рабега и Янбу турки только интересовались мной, но затем они серьезно встревожились, считая англичан направляющей и движущей силы арабского восстания почти так же, как и мы утешали себя, приписывая силу турок германскому влиянию. Однако турки повторяли это свое утверждение достаточно часто, чтобы уверовать в него, и начали предлагать награду в 100 фунтов за каждого британского офицера, живого или мертвого. С течением времени они не только увеличили общую цифру, но и в моем случае сделали специальную прибавку. После захвата Акабы моя цена стала изрядной. Когда же мы взорвали поезд Джамаля-паши, турки поместили меня и Али во главе списка, оценив каждого из нас живого в 20 тысяч фунтов, а мертвого в 10 тысяч. Разумеется, предложение являлось пустой декларацией, и было сомнительно, чтобы они заплатили деньги, но некоторые предосторожности были необходимы. С этой целью я увеличил свой отряд, включив в него таких людей, свирепость и беззаконность которых мешали им устроиться где-либо в ином месте. Как-то днем, когда я спокойно читал в палатке маршала в Акабе, когда я пребывал в лагерь, я всегда останавливался у майора-маршала, туда вошел, беззвучно ступая по песку, какой-то аджейль, небольшого роста, худой и мрачный, но на редкость пышно одетый. На его плече висела богатейшая седельная сумка, какой я никогда не видывал. Почтительно поздоровавшись со мной, юноша бросил седельную сумку на мой ковер, сказав: «Твоя». И так же внезапно исчез, как и появился. На следующий день он вернулся с таким же великолепным седлом для верблюда. На третий день он пришел с пустыми руками и в бедной рубашке и бросился ниц передо мной, говоря, что хотел бы вступить в мой отряд. Без его шелковых одежд у него был странный вид. Его безволосое лицо, изрытое оспой, могло принадлежать человеку любого возраста. Меж тем у него было гибкое тело юноши, и в облике его читалась какая-то юношеская беспечность. Его длинные черные волосы были тщательно заплетены в три блестящие пряди вдоль каждой щеки. Усталые глаза были полузакрыты. Чувственный влажный рот был открыт и придавал лицу игривое, почти циничное выражение. Я спросил его имя. Он назвался Абдулой по прозванию Эль-Нахаби или Вор, прозвище, которое, по его словам, он унаследовал от своего почтенного отца. Его приключения не приносили ему большой выгоды. Он родился в Барейде и в молодости за безбожие много претерпел от властей. Когда он был уже подростком, неудача в доме одной замужней женщины заставила его бежать из своего родного города и поступить на службу к Ибн Сауду и миру Неджда. Сноска. В 20-х годах именно саудиты Неджда завоюют Хиджаз и ряд других эмиратов, в результате чего образуется Саудовская Аравия. И на этой службе богохульство привело его к плетям и тюрьме. Вследствие этого он бежал в Кувейт, где опять влюбился. По освобождении Абдулла перебрался в Хейль и поступил в свиту эмира Ибн Рашида. Сноска. Эмир племени Шамар, соперник Ибн Сауда. До 1902 года княжество Шамар владело Недждом, поэтому Ибн Рашид постоянно враждовал с Ибн Саудом как вождем бывших данников-шамаров. Окончательно их соперничество завершилось в 1921 году, когда часть побежденных шамаров переселилась в Ирак. К несчастью, здесь он до такой степени возненавидел своего начальника, что публично избил его хлыстом. Тот ответил ему тем же, и после краткого пребывания в тюрьме Абдулла опять оказался один на свете. В это время строилась железная дорога в Хиджазе. В поисках счастья он пришел сюда на работу, но подрядчик однажды уменьшил ему жалование за то, что он спал днем. Он ответил тем, что уменьшил подрядчика на голову. В это дело вмешалось турецкое правительство, и тюрьма в Медине показалась ему очень суровой. Через окно он бежал в Мекку, и благодаря своей испытанной честности и умению объезжать верблюдов, был назначен доставлять почту из Мекки в Джидду. На этой профессии он остепенился, отказавшись от своих юношеских проделок, перевел в Мекку мать и отца и открыл лавку, где они работали с капиталом, полученным им в виде комиссионных от торговцев и воров. Это был идеальный слуга, я немедленно нанял его. У меня на службе он только один раз попробовал одиночное заключение. Это произошло в главном штабе Алленби, когда заведующий политической частью армии сообщил по телефону, что какой-то вооруженный дикого вида человек, которого нашли сидящим у двери главнокомандующего, был без сопротивления привезен на гауптвахту. Там он заявил, что является одним из моих слуг. Он подвергал испытанию желающих поступить ко мне на службу, и благодаря ему и другому моему командиру Зааги вокруг меня образовалась кучка мастеров своего дела. Британцы в Акабе называли их головорезами, но они резали головы только по моему приказу. Я платил моим людям по 6 фунтов в месяц. Столько же обычно платили в армии человеку с верблюдом, но я сам снабжал их животными. Таким образом, получаемые от меня деньги являлись чистым доходом, что делало их службу завидной. Люди гордились тем, что состоят в моей охране. За полчаса они могли приготовиться к шестинедельному походу. Выполняя мою прихоть, они безостановочно шли ночью и днем. Не жаловаться на усталость стало вопросом их чести. Сражались же они, как дьяволы.